Я вынул из альбома пачку пожухлых на разномастной бумаге документов. Была здесь бумага с типографским заголовком «Служебная записка». Запись на ней, сделанная наспех карандашом, предлагала активисту товарищу Казанкову немедленно выявить несдатчиков сырых кож. В конце стояла красивая витиеватая подпись. К этой записке были пришиты нитками удостоверения на члена бригады содействия милиции, справка об освобождении от сельхозналога и культсбора, датированная 32-м годом, а также вызов на военные сборы. Кроме всего этого, имелась бумажка со штампом районной амбулатории, где говорилось, что гражданин Казанков А.П. 1895 года рождения действительно прошел амбулаторное обследование и нуждается в освобождении от тяжелых работ в связи с вывихом левой ноги. Я внимательно прочитал все документы, а Казанков достал из кармана собранные отдельно вырезки из газет. Их оказалось очень много. Некоторые были помечены еще 36-м годом и подписаны то селькор, то псевдонимом Сергей Зоркий, а то и просто А. Казанков. Нет, Авенир Павлович, по этим документам вряд ли дадут персональную. А почему? Я, понимаешь, считай, с 18-го года на руководящих работах. В группке бедноты был, секретарем в сельсовете был, бригадиром сколько раз выбирали. 2 года зав МТФ работал, потом в сельпе всю войну. И займы, понимаешь, распространял не хуже других. Ну, не знаю. Пошли заявления в район. Да я уж писал в район-то. Ну и что? Затерли. Кругом, понимаешь, одна плутня. Мы опять помолчали. Авенир Павлович осторожно собрал бумаги, уложил в альбом и перевязал веревочкой. Все, понимаешь, бюрократство одно, продолжал он. А ведь ежели по правде рассудить, мне разве 20 рублей положено? Ведь бывало и на рызг жизни идешь. В части руководства ни с чем не считался. Спроси и сейчас, подтвердит любая душа населения, которая пожелает. «Что, Авенир Павлович, у тебя и наган был?» Я налил еще чаю и обул валенки. «Наган у меня был. Семизарядный огнестрельный системы английский бульдог. Лично Табаков под расписку выдал. Говорит, ежели в лесу, аль ночью да трезвый, езди с заряженным. А когда на праздник едешь, так патрон-то вынимай, оставляй дома. А ведь что, дружочек, иной раз выпьешь, контроль над собой потеряешь?» Так я, бывало, ежели в гости еду, патрон-то вынимал, да клал матке за божницу. Один раз на Зимнего Николу дело по всей волости пивной праздник. Пришел в гости Вагаркова к Акиму. У его самогонка была нагонена 2/4, пиво 6 ведер наварил, а наш Федуленок в Агаркове гостил в 3 домах, ну, в том числе у Акиму. Сел я за стол, Аким стопку наливает мне первому. Федуленок говорит, что это ты, Аким Астафьич, вроде у тебя за столом есть и постарше Казанкова. Что это рядовую-то нонче с малолетков подаешь? Раньше ты вроде бы и не так подавал. Ежели, говорит, я у тебя гость не любой, так могу и уйти, освободить избу. Ну, Аким промолчал, ничего не сказал, а когда до второй рядовой дошло дело, вижу, наливает первому Федуленку. Меня, братец мой, так и подкинуло. На лавке-то. Но, говорю, Аким, не гостил я у тебя и гостить не буду. Сам встал да к порогу. Аким с табуретки вскочил, держит меня, обратно за стол садит, а Федуленок и говорит, чего это ты, Аким Астафьич, стелишься перед ним? Аль ты ему задолжал, да не отдал вовремя. Пусть идет, коль не сидится ему. Я тут, конечно, не стерпел, на взводе уж был. До этого в 2 домах гостил, в животе-то уж пошумливало, схватил этого Федуленка за жилетку, через стол, да как дерну, пуговицы так и посыпались. Бабы с девками завизжали, шум, крик, а я Федуленка из-за стола волоку. Тут Аким рассердился, оттащил меня, отцепил от жилетки-то и говорит, вот что, Винька, ежели пришел ко мне в гости, так гости по-хорошему, панику не наводи. В моем дому сроду никто не бузил, а ежели будешь варзать... Так вот тебе бог, вот порог. Федуленкова родня тоже из-за стола на меня встает. Я вижу, что попал в непромокаемую. Раз, наган из кармана. А ну, говорю, подходи, кому жизнь надоела. Пришибу, не сходя с этого места.